Христа именуют его Спасителем, Богом истинным, который жил с людьми на земле. Этим и оправдалось имя Эммануил, с нами Бог, о котором говорил пророк. Эммануил – это Бога-человек, это Бог, который с нами, Бог во плоти. Совершилось величайшее таинство нашего спасения, то, о чем читаем у святого апостола Павла. Беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Он говорил, что в эту необычайную тайну хотели бы проникнуть святые ангелы, но и им не дано познать всех глубин ее. Нам ли, слабым и немощным, пытаться в нее проникнуть? Но мы знаем, что догматы о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа и о бессеменном воплощении Его от Пресвятой Девы Марии составляют основу всей нашей веры христианской. Ибо если бы мы не верили в то, что Господь Иисус Христос есть истинный Сын Божий, воплотившийся от Пресвятой Девы Марии, то тщетна была бы наша надежда на спасение. Сам Господь Иисус Христос говорил о Себе, что Он Сын Божий, хлеб небесный, сшедший с небес. Это мы принимаем всем сердцем своим и не пытаемся постигнуть бездонной глубины тайны явления Бога во плоти. Но все-таки, насколько доступно нам, попытаемся понять, почему необходимо было воплощение Сына Божия, почему надо было Ему принять плоть человеческую. Не потому ли, что спас Он нас от смерти вечной и от власти дьявола крестом своим, своими страшными голгофскими страданиями и крестной смертью. По неизреченному Божьему совету необходимо было, чтобы Господь наш Иисус Христос смертью смерть попрал, чтобы Он воплотился и принял человеческое тело и умер подлинной человеческой смертью. Господь Иисус Христос принес эту страшную жертву для того, чтобы приблизить нас к Богу, для того, чтобы сделать нас из смертных людей вечно живущими Богочеловеками. Он стал Богочеловеком и открыл нам путь к Богочеловечеству, к тому, чтобы в нашем обновленном теле мы приобщились к вечному и бесконечному приближению к святости Божией. А если это так, то, конечно, Он не мог этого сделать, оставаясь только Богом. Он должен был стать Богочеловеком, должен был воплотиться от Пресвятой Девы Марии. Это событие, воплощение Сына Божия, безмерно велико, так что должно было быть предвозвещено чудесным образом, явлением Архангела Гавриила при Святой Деве Марии, и его благовестие было величайшим из всех благовестий, которые когда-либо слышал род человеческий. В Назарете, в скромном жилище Пресвятой Девы Марии,